Глава 8. Ночь торжествовала и ширилась, полная тишины и слабых замирающих звуков. Звезды ярко жгли черное пространство. Земля терялась в мраке, и ноги ступали ощупью в сырой невидимой траве. Дул ровный, спокойный ветер, изредка замирая, и тогда дышало теплом. Холмики и канавы прятались, медленно выступая темными уснувшими очертаниями. На горизонте, как далекий пожар, краснел узор месячной полосы. Шаг за шагом, осторожно подвигаясь вперед, стараясь не запнуться, Сергей обходил кочки и рытвины. Черные молчаливые кусты шли навстречу неровными густыми рядами, и когда он встречал их, медленно открывали узкие извилистые проходы, полные лиственного сырого шороха. Казалось, что они спали днем, ослепленные светом, а теперь проснулись и думают таинственную старинную думу. Трава подымалась гуще и выше, и ноги ступали в ней с мягким влажным хрустом. Когда Сергей раздвигал руками кусты, ветви их упорно и быстро выпрямлялись, стягая его в лицо холодными мокрыми листьями. Он шел, и казалось ему, что он спит и во сне движется вперед с тяжелым жутким металлом за пазухой, стерегущим каждый его шаг, каждое сотрясение тела, готовым украсть и разомчать его одинокого, затерянного, в сонной равнине полной тайны и безмолвия. Бывшее раньше вставало теперь длинным бесконечным сном, и все вокруг, ночь, мрак, сырость и кусты, казалось продолжением этого одного и того же вечного, то яркого, то смутного сна. Ночь шла, бесшумно двигаясь в вышине, и он, напряженно слушающий, казалось ему, что смерти нет, и что он, Сергей, всегда будет жить и чувствовать себя, свое тело, свои мысли. Будет сходить и заходить солнце, леса сгниют и обратятся в прах, исчезнут звери, птицы, одрыхлев рассыплются горы, моря уйдут в недра земли, а он никогда не умрет и вечно будет видеть голубое небо, золото солнца и слушать ночной мрак. В стороне затрещало, схлопнуло, и тонкий писк невидимой птицы с сонной жалобой скользнул в кусты. Мрак впереди поднялся черной зубчатой пастью и задышал холодком. Это близился лес. Огромное, уснувшее тело его печально гудело и шепталось вершинами. Еще несколько шагов, и деревья потянулись вперед слабо различимыми очертаниями, открывая ряды черных таинственных коридоров. Кусты отступили, сомкнувшись за спиной. Сергей вошел под хвойные нависшие своды. Ворос трещал под ногами. Впереди темной толпой выходили и расступались деревья. Наверху скрипело и вздыхало, как будто кто-то огромным шистый ворочался там, роняя шишки, падавшие вниз с легким отчетливым шелестом. Нервная жуть, похожая на робость вора, хватала его, когда трещали прутья, сломанные ногой, и, казалось, вздрагивала тишина. Все спало вокруг, сырое, огромное. Мохнатые лапы еле висели вниз, задевая голову. Корявые пни торчали, как уродливые гномы, вышедшие на прогулку. Корни бурелома, вывороченные из земли, чернели узловатыми кривыми щитами, и за каждым из них кто-то сидел, притаившийся и дикий. Где-то ухало и стонало. Изредка хлопала ночная птица, шум усаживаясь повыше и затихая вновь. Он выбрался на поляну, где было еще печальнее и глуше от темных, ползущих вверху туч, и остановился. Затем бережно положил сверток на землю, развернул полотенце и крепко обмотал бечевками крест-накрест металлический предмет. Потом выбрал дерево с высокими сучьями и, затаив дыхание, пристал на цыпочки, заматывая бичеву от снаряда вокруг сучка так высоко, как только мог достать руками. Привязав к тому же сучку конец другой бечевки, более толстой, он стал разматывать ее, пятясь задом к другой стороне поляны. Бичевы хватило шагов на 30. Когда она кончилась, Сергей лег за огромный высокий пень, плотно втянув голову в плечи и, замирая от ожидания, медленно потянул конец. Бичева упруго натягивалась, дрожала, и вдруг, оробев, Сергей отпустил ее, и сердце его заколотилось. Но пень был надежен, и расстояния достаточно. Тогда он закрыл глаза и, похолодев, дернул изо всех сил. В ушах болезненно зазвенело. Тишина лопнула огромным паническим гулом, и мрак прыгнул вверх, ослепив и обнажив зазвеневшим блеском лесную глубину. Взрыв загремел тысячами звонов, тресков и протяжных охочущих криков. Шум исступленно заплясал вокруг, растягиваясь беглым замирающим кругом. Эхо завдыхало, плача тонкими голосами, и сгибло вдали. Оглушенный и ослепленный ярко-молочным блеском, Сергей поднялся, пошатываясь судорожно бьющимся сердцем. глазах его еще плыл зеленый, вырванный из мрака ударом взрыва уголок леса. Уши ломило, и в них дробился отчетливый переливчатый звон. Казалось, пройдет еще мгновение, и тайна тьмы, оскорбленная святотатством, ринется на него всем ужасом лесной хитрой жути. Он глубоко вздохнул и выпрямился. Сверху еще падали, дергая за платье, и руки, обломки сучьев, комья земли, какие-то палки. Сергей прислушался. Но было тихо, словно ничто не потревожило глушь. Он торопливо бросился к тому месту, где минуту назад на сучке висела плоская тяжелая коробка. Дерево лежало, разбито вдребезги у корней, дерны сырая взмытая земля громоздилась вокруг. На самом месте удара образовалась неровная продолговатая яма. Он постоял, успокоился и пошел домой. И снова жадная тьма шла за ним, забегая вперед, а ноги ступали теперь легко и быстро. Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими кривыми проходами. Тишина обнимала пространство, тянулась вверх и кивала темной неясной зыбью.